От автора. Хотя легионы выбили с поля боя Каратака и его воинов на следующий год после вторжения, неукротимый военный вождь бриттов продолжал ожесточенно сопротивляться, не давая Риму установить свою власть. После нескольких поражений на юге острова Каратак бежал во владение племен, населявших территорию нынешнего Уэльса. Эти дикие, воинственные горные племена разделяли его стремление к независимости, тем паче, что воинственный дух в них поддерживали друиды, которые нашли себе пристанище на острове Англси. Могучий боевой дух этих племен и труднодоступная горная местность, где они обосновались, мешали римлянам проводить карательные операции. Еще долгие годы племена основательно портили жизнь наместникам новой римской провинции Британии. Каратак поделился с жителями гор наиболее эффективными методами ведения боевых действий против римлян, выработанными им на собственном нелегком опыте. И летучие отряды горцев были постоянной угрозой для римских гарнизонов, рассредоточенных по обширной территории, и особенно для уязвимых путей снабжения. Впрочем, Рим имел давнюю традицию не мириться с неудачами и не допускать существования локальных очагов сопротивления на территориях, объявленных своими. Со временем Каратака вытеснили из Уэльса, и он бежал на север Британии, предполагая заручиться поддержкой могущественной конфедерации бригантов. Значительная часть бригантской знати относилась к нему с сочувствием, однако верховная правительница, царица Картимандуа, боялась навлечь на себя гнев Рима. Впрочем, то, чем все это обернулось, совсем другая история. История, которая вполне возможно потребует возвращения в Британию двоих опытных и одаренных командиров. Ныне же Катон и Макрон находятся на пути в Рим. Надписи на надгробиях центурионов свидетельствуют о том, что эти люди действительно служили в различных подразделениях, в разных частях империи. А стало быть, вполне можно ожидать, что наши герои в будущем посетят новые земли и столкнутся с новыми опасными врагами. Но прежде чем Катон и Макрон получат назначение в новый легион, им еще надо будет побороться со слухами и подозрениями, возникшими на почве их недавних действий в войне с Каратаком. Они должны доказать, что достойны снова занять командные должности в легионах императора Клавдия. Ну а еще их ожидает рискованная тайная миссия, связанная с обретением священного артефакта, который определит судьбу империи.